Молчали. Серано, заместитель Яннеса, подался вперед и был весь внимание. Сам Яннес, который до этого непрерывно писал что-то в своем блокноте, теперь сделал паузу. Все напряженно ждали, пока Эйнсли продолжал листать страницы Библии. «А что там у нас в Клеротере?» «Старый горн», — спросил Эйнсли у Руби. «Труба и красный картонный полумесяц», — подтвердила она, взглянув на экран дисплея. «Вот вам труба. Это в первой главе, стихе 10. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Мне кажется, я знаю и про красный месяц». Он опять зашелестел страницами. «Точно, вот, читаю в 6 главе, стихе 12. И когда он снял 6-ю печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Потом, обратившись прямо к Бениту Монтесу, Эйнсли сказал: «Только послушайте вот это, коллега. Глава 1, стих 15. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи». «Ноги мистера Хененфельда», — завороженно пробормотал Монтес. «А с делом Урбино какая связь, Малколм?» — спросил сержант Грин. Эйнсли еще порылся в книге. «А, кажется, нашел», — сказал он вскоре. «Там рука мертвой женщины касалась сосуда или почти касалась, так ведь, Пабло?» «Так». «Тогда вот это место подходит. Глава 17, стих 4. И жена облечена была в порфиру и багряницу и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Зал совещаний наполнился восхищенными возгласами. Эйнсли жестом просил тишины, отказываясь принимать признание своей заслуги. Присутствующие моментально угомонились, как только увидели, что он спрятал лицо в ладонях. Когда он отнял их, возбужденный охотничий блеск в глазах пропал, они были теперь грустные. С досадой он сказал: «Я должен был, просто обязан был расшифровать этот код раньше, с самого начала, сумею я, и кто-то из этих несчастных мог бы остаться в живых». «Брось, Малколм», — пришел ему на помощь сержант Блюмастер. «Большинство из нас вообще никогда бы не догадались. С чего тебе сокрушаться?» «А с того, — хотел сказать им Эйнсли, — что из вас только я один доктор богословия, потому что это я грыз библейские тексты 12 нескончаемых лет, потому что каждый из этих символов стучался в мою память, оживлял прошлое во мне, но только я слишком тугодум, слишком глуп и только сейчас сообразил». Потом он решил не произносить всех этих слов. «Имя ничего не изменишь». Он чувствовал горечь, стыд и опустошенность. Лео Ньюболт слишком хорошо знал Эйнсли и понимал, что творилось у него сейчас в душе. Он поймал его взгляд и сказал спокойно: «Главное, Малколм, что с твоей помощью мы ухватились за первую ниточку и, по-моему, за очень важную. Теперь хотелось бы услышать, как ты истолкуешь все это». Эйнсли кивнул и сказал: «Во-первых, это сильно сужает поле наших поисков. Во-вторых, мы получили приблизительное представление о личности того, кого мы ищем». «Ну и кто же он?» — спросил майор Яннес. «Одержимый. Религиозный фанатик. А помимо всего прочего, он считает себя мстителем, неспосланным на землю Богом.